и тяжелых усилий от коллективных созидательных сил человека. До сих пор в Гуляйполе и в районе существовала как территориальная единица земская единица. Но в это время это название совершенно вышло из употребления. Оно было окончательно убито советом, который общественные функции взял на себя и выделил по согласию со сходом крестьян революционный комитет для определенного группирования боевых революционных отрядов. В этот комитет для совместного сотрудничества были приглашены группа анархистов-коммунистов, левые эсеры, поскольку они одиночками существовали у нас. Большевиков у нас совсем не было, ни в самом Гуляйполе, ни в районе. И украинские социал-революционеры, которые представляли группу при просвите во главе с агрономом Дмитриенко. Выделение из Совета революционного комитета было результатом тактических соображений Совета, которые поддерживались группой анархистов. Через революционный комитет, как особо правомочную в рамках торжества большевистского левоэсеровского блока революционную единицу, мы более прочно доводили до конца организацию крестьянства. На рабочих города в то время обратить особое внимание нам не позволяли наши силы, да и жила в нас напрасная вера в наших анархических деятелей, которые сидели по городам и вели на пустом месте, без всякой связи с ходом революционных событий, ненужные, вредные для дела анархизма споры. В этой определенной задаче перед Советом встал вопрос, кому из членов поручить идейное руководство революционным комитетом? Для Совета нежелательно было передать его кому-либо не из анархистов, и он хотел поручить руководство революционным комитетом мне, хотя я к этому не стремился. Я был убежден, что где бы я ни был, комитет будет следовать в своих действиях той линии поведения, которая будет намечена в группе анархо-коммунистов, разработана Советом и революционным комитетом и поддержана населением. В результате длительного обсуждения руководство революционным комитетом как единицей революционно-боевой, требующей инициативы и решительного действия, было поручено мне. За моим уходом из Совета руководство им хотели поручить товарищу Максиму Шрамко, беспартийный рабочий матрос, бывший глава земской единицы. Это пост, от которого я отказался, уехав даже при перевыборах из Гуляйполя, чтобы не слушать уговариваний и просьб крестьян принять пост головы. Но Шрамко после моего отъезда из Гуляйполя на фронт в Александровск собрал братью и поехал в имение Косовца Тихомирова в 2 верстах от Гуляйполя, которое по моей инициативе было отобрано для школы детей-сирот. Там он растащил богатейшую библиотеку, которой и половины не удалось собрать, и поснимал оконные рамы. Этим он себя как общественный деятель скомпрометировал, несмотря на то, что его уважали крестьяне. Руководство советом ему не поручили, а поручили проверить весь мертвый и живой инвентарь в имениях помещиков, чтобы приготовить списки для весеннего распределения. Руководство же советом было поручено бывшему до революции активному члену нашей группы, теперь же только сочувствующему ей, товарищу Луке Коростылеву. Группа анархистов-коммунистов поставила перед революционным комитетом вопрос о выяснении его функций. Комитет объяснил ей и перед всем населением, что он займется главным образом революционно-организационной работой среди трудящихся в целях объединения на одной платформе борьбы за расширение, углубление и развитие революции, против которой со всех сторон строятся фронты, чтобы низвести ее с ее революционной высоты на положение орудия политических партий и их власти. Тогда группа анархо-коммунистов потребовала от него разоружения батальона Бердянского 48-го полка, который был расположен в городе Орехове.